Глава 38. Коле ничего не оставалось, как вернуться жить вместе с семьей к матери в Москву. На свадьбу Тамара Петровна не приехала. Родители и служащие хоть и пускали в закрытый Северодвинск, но она просто не захотела. С этой свадьбы ее надежда на восстановление отношений с сыном окончательно пропала. «Какая-то профурсетка», — думала она, захомутала мальчика, узнав, что он москвич, и теперь мне ей улыбаться? Ну уж нет. Просто отправила телеграмму. «Поздравляю со свадьбой ТЧК. Приехать не смогу, ТЧК». Поэтому их общение после свадьбы ограничивалось поздравительными телеграммами на Новый год. Когда в квартире Тамары Петровны Корбеевой вдруг раздался междугородний звонок, а он отличался по интенсивности и длине от местного, она испугалась, что что-то случилось с Колей. Но, услышав его голос, поначалу выдохнула. «Привет, мам». «Здравствуй, сынок, что-то случилось?» «У тебя родилась внучка, 3,152 сантиметра». «О боже, какая радость!» «И, мам, это, я ушел из флота. Мы с Любой и твоей внучкой приедем жить домой, в Москву». «А...» — онемела Тамара. «Да, я понимаю, что это неожиданно, но мне, кроме как к тебе домой, семью привезти некуда». Тамара молчала, не зная, что и сказать. И Коля продолжил. «Будем через неделю. Поезд приедет 20 числа в 15:03. Доберемся сами». И они добрались. Вещей было немного, большей частью приданное. Свою форму Николай выкинул еще в Северодвинске, и кроме белья у него были одни брюки да две рубашки. У Любы тоже с одеждой было небогато. Она в основном донашивала платья за старшей сестрой. А вот дефицитного приданного ее мама для любимой дочки собрала аж два чемодана, 3 комплекта венгерского постельного белья, 10 белорусских полотенец, чешский фарфоровый сервиз, набор пеленок, чайник со свистком, верблюжье одеяло с 2 пуховыми подушками. Люба всю дорогу волновалась, как воспримет ее свекровь. «Не переживай», — успокаивал жену Коля. «Ей, скорее всего, будет вообще все равно. Я же тебе рассказывал, ее практически не было в моей жизни. Она была полностью поглощена своей». Люба немного выдохнула, еще не подозревая, насколько ошибался муж. «Здравствуй, мама!» Коля наклонился обнять открывшую дверь мать. Она обняла его в ответ, а затем перевела взгляд на невестку. «Это Люба», и зачем-то добавил «моя жена». «Здравствуйте», — робко произнесла Люба. «И тебе не хворать», — буркнула хозяйка. «А это твоя внучка», — Коля погладил укутанного и спящего младенца, которого держала Люба. «Ну, это еще большой вопрос», — даже не взглянув на ребенка, хмыкнула Тамара Петровна и, повернувшись, пошла на кухню. «Заходите уже, сквозняк не держите». Любу кинуло в жар от таких слов. Коля взял чемоданы и сумку, занес их в коридор. «Заходи», — приобнял он жену, «не обращай внимания». Поставив чайник, Тамара развернулась. Из кухни хорошо был виден коридор и то, как бережно ее мальчик берет на руки ребенка. Он кивнул жене на дверь санузла, и когда она прошла эти несколько шагов, Тамара заметила, что та хромает. Коля зашел в комнату и положил дочку на диван. Малышка еще не проснулась. Начал аккуратно разматывать одеяло. «Почему она хромает?» — спросила мать. «В детстве у нее был туберкулез костей. Сделали операцию, и теперь колено не сгибается». «А жениться было обязательно? Нельзя было просто, ну, пожить?» Коля выпрямился и повернулся к матери, гоняя желваки. «Нет, нельзя. Потому что за ней ухаживало много парней, а я захотел, чтобы эта женщина была только моя». К этому времени Люба уже вышла из ванной и, не шевелясь, стояла у входа в комнату. Ее не было видно, но зато она слышала весь разговор, несмотря на то, что говорили тихо. Интуиция подсказывала, что ей придется ой как непросто жить со свекровью. Да и нерадостная встреча тоже не оставляла шансов. Единственная надежда была на то, что малышка растопит сердце бабушки. Но от следующих слов у Любы потекли слезы, и она еле сдержалась, чтобы не всхлипнуть. «А ты уверен, что ребенок-то твой? Сам говоришь, у нее много хахелей было». Коля почувствовал, как злость сжимает его кулаки. Ему стоило огромных сил сдержаться, чтобы не наорать на мать и не ударить ее. «Я сказал, что за ней много кто ухаживал, а не то, как ты это перевернула. И да, я уверен». В этот момент крошка проснулась и закряхтела. Люба вытерла слезы и поспешила выйти в комнату. Взяла девочку на руки, она с мольбой посмотрела на мужа. Он понял. «Пойдем, мам, на кухню. Любе нужно покормить дочку». Пока Люба смотрела на малютку, в ее душе разливалось огромное тепло и счастье. Но когда малышка наелась, внутри снова все сжалось. Придется идти на кухню, к свекрови, которая, не успев узнать ее, уже ненавидит невестку. Перед отъездом мама наказывала Любе. «Не спорь, совсем соглашайся. Старших нужно уважать, старайся во всем угодить и называй ее мама». «Ну как так, мамочка? Ты же у меня одна, не надо мне никакой другой матери». «Да это само собой, Люб, но так повелось. Когда люди женятся, молодые называют родителей друг друга мама и папа. Ты вошла в их семью. Я, конечно, навсегда останусь твоей матерью, но и ее теперь ты тоже должна так называть». Слова мамы Люба под сомнение никогда не ставила и во всем ее слушалась. А сейчас, находясь почти за 1000 километров от нее, Люба очень не хотела следовать ее указке, но не могла. Встала и обреченно пошла на кухню вместе с малышкой. Коля, увидев ее, сразу подошел и забрал дочку. «Садись сюда», — кивнул он на стул около стола, а сам прошел на софу. Кухня у них была достаточно большая, как маленькая комната, почти 11 метров. Тут, помимо обычных для кухни раковины, плиты, холодильника и шкафчиков, 3 снизу и 3 навесных, помещался довольно приличный стол, 3 стула и небольшая в 1,5 метра софа. Коля снял чепчик, из-под которого появился русый чубчик, чмокнул дочку в нос, та улыбнулась. «Вот, доченька, познакомься, это твоя бабушка», — он протянул девочку матери. Та удивленно смотрела на маленькую копию сына. Тамаре казалось, что она давным-давно забыла, как выглядел Коля в младенчестве, но, увидев внучку, все вспомнила. Протянула руки и, улыбаясь, взяла девочку. Та с любопытством смотрела на нее. А Коля подмигнул Любе. Мол, видишь, все будет хорошо. Но хорошо не было. Тамара Петровна хоть и была без ума от внучки, но ее мать возненавидела. При Коле общалась с ней хоть и нерадушно, но более-менее нейтрально. А когда сын уходил на работу, всячески унижала и оскорбляла ее. Люба старалась угодить свекрови изо всех сил, но что бы она ни делала, было не то и не так. Постепенно из веселой, общительной и жизнерадостной молодой женщины она превратилась в несчастную, депрессивную, замученную. Коля хоть и продолжал любить ее, но сильно уставал на работе. Мать устроила его на свой хлебозавод электриком, и сил на ласку оставалось немного. Живя в одной комнате с женой и дочкой, видя на кухне вечно недовольную невесткой мать, слушая ее вечное зудение и хитрые поддевки, он метался между ними. Люба была всегда угрюмая и уставшая, а мать, наоборот, ласково с ним разговаривала, ухаживала, готовила его любимые блюда. Даже обнимать стала, чего почти никогда не делала раньше. И что-то детское внутри него начало откликаться. Давно запрятанный, обделенный внутренний ребенок начал размякать под таким теплым напором. И Коля стал проявлять меньше доброты к Любе. На ее редкие жалобы на унизительное обращение свекрови своим дежурным, да не обращая на нее внимания, отстранялся от жены, еще больше загоняя ее в пучину депрессии. Все чаще вечерами, сажая дочку на колени, он пил чай на кухне с мамой, обманывая себя в том, что так дает жене отдохнуть от дневных забот. Хотя именно днем, гуляя с малышкой на улице, там, где не было свекрови, Люба могла немного отдохнуть от постоянного напряжения. Она не решалась идти на прямой конфликт со свекровью, а терпеть унижение с каждым днем становилось все невыносимее. Через полгода, когда Коля уже размяк от внимания матери, Тамара Петровна решила пойти в наступление. «Уленька, пока ты служил, я насобирала приличную сумму. Мне, сам понимаешь, много не надо, стара уже. А вот для тебя накопила. Давай я куплю тебе москвич. Это же такая роскошь, ни у кого в нашем доме нету, а у тебя будет. Хорошо же?» «Мама?» Коля почувствовал неладное. «Сердце мое кровью обливается. Ну как ты мог назвать дочь в честь матери этой колченогой? Поменяй имя, молю тебя, на любое другое, только не Ольга». И тут у Коли внутри начала подниматься злость. Злость на себя за то, что он отказывался видеть, насколько мать унижает его жену. Злость на мать за то, что та так манипулирует им. «Имя моей дочери не продается». По лицу сына Тамара Петровна поняла, что перегнула, и сейчас нужно перестать давить. «Вода по капле камень точит», — подумала она. «Значит, потихоньку буду делать все, чтобы они развелись». Но после этого Коля тоже решил досадить матери. Он знал, насколько трепетно она относится к вопросу недвижимости. Она всю жизнь только и мечтала обзавестись своей квартирой и сделала все возможное и невозможное, чтобы выбить себе хотя бы однушку. Подслушав как-то давно, еще когда учился в училище, их разговор с маминой подругой, теткой Ленкой, Коля понял, что мама разошлась со своим хахелем Мишей именно потому, что тот хотел прописаться в ее квартире. По приезде, чтобы была возможность прикрепиться к детской поликлинике и наблюдаться у педиатра, Олю бабка сразу прописала. О Любе речи не было. Да и самой Любе это было не нужно. Не затем она сюда приехала, а чтобы жить со своим мужем, как настоящая семья, о которой она всегда мечтала. «Мама», — начал как-то Коля, «завтра мы пойдем в ЖЭК, и ты поддашь документы на прописку Любы». «Ты че, с дуба рухнул?» — ошарашенно отреагировала мать. «Нет. Она моя жена, мать моего ребенка и должна быть прописана со мной. Это логично». «Ничего не логично», — взъелась Тамара Петровна. «Ты разве не понимаешь, что она за тебя замуж вышла только для того, чтобы московскую прописку заполучить?» «Нет, мама. Когда мы женились, мы планировали остаться на севере». «Это ты планировал, а она с самого вашего знакомства, когда поняла, что ты москвич, тебя и охомутала». «Не говори глупостей, мам». Коля налил себе стакан воды. «Ты хочешь видеть, как растет твоя внучка?» Это был козырь Коли. Он с первого дня видел, что мать души не чает в его ребенке. «К чему ты клонишь?» — напряглась Тамара Петровна. «Если ты завтра не подашь документы, мы с Любой и Солей переедем в Кропоткин к ее матери. У той нет проблем с тем, чтобы прописать к себе детей. И не думаю, что после этого кому-то из нас захочется приезжать навещать тебя в Москву». Тамара Петровна была настолько шокирована, что даже не нашлась сразу, что ответить. Села ошарашенно на стул и замерла, мрачнее на глазах. Коля решил, что матери нужно прийти в себя, и ушел в комнату. Тамара Петровна судорожно соображала, что делать. Она понимала, что Коля не блефует. Он действительно может забрать ребенка и уехать, и она их больше никогда не увидит. Черт! Именно тогда, когда все начало так отлично складываться. У нее была своя жилплощадь в Москве. И появилась родная внучка, которую она могла воспитать так, как хотела. Эта мямля Люба не помеха. Тамара Петровна понимала, что сможет ее сломить и выкинуть. Она очень хорошо знала таких людей, тех, кого воспитали так, чтобы искать чужого одобрения. Нужно только время, чтобы ее Коленька не заметил, откуда ноги растут, а решил, что его жена сама по себе сходит с ума. И вот внучке она отдаст всю свою любовь и заботу, которая в ней за столько лет не имела выхода, потому что нужно было выживать, выцарапывать жилье в столице. Тамара согласилась уступить в одной битве, чтобы выиграть войну. Она решила прописать Любу сейчас, чтобы позже отобрать у нее ребенка и сделать так, чтобы они развелись с Колей. «Хорошо, Коленька», — утром сказала она сыну. «Давай ее паспорт, я пойду в ЖЭК. У меня там есть один хороший знакомый, он сделает все быстро». Последующее время Коля приятно удивлялся матери. Она стала более-менее нормально общаться с Любой, перестала зудеть про прописку, а во внучке души не чаяла. Та тоже весело смеялась, когда бабушка играла с ней в ку-ку и любила сидеть на ручках. Он не мог понять, почему Люба становилась все более тихой и какой-то замкнутой. Они перестали говорить по душам, как обычно любили, и совсем пропал ее смех. На вопрос, что с ней происходит, Люба всегда отвечала: «Ничего криминального, просто устала». После того, как мать успокоилась, Коля так хотел верить в это объяснение жены, что даже не замечал темных кругов под ее глазами от постоянно проливаемых слез и недосыпа. Его отсутствие свекровь все время унижала Любу и говорила, что ее красавцу-сыну такая хромоножка неровня, что он уже давно нашел любовницу, а ее держат при себе только пока дочка маленькая, что ему нужен только ребенок, а такая уродина уже опротивила. Эти слова больно ранили Любу, и наложившиеся на все ее детские воспоминания об унижениях от других детей разрослись на самооценке буйными сорняками, отравляя изнутри. Коля постепенно охладевал, и от этого она все больше верила словам свекрови и чахла. Единственный лучик света, который держал ее жизнь, была дочка. Только смотря на этот живой, радостный комочек счастья, Люба не могла позволить себе свести счеты с жизнью. Благодаря ей сработал механизм самосохранения, и Люба перешла в режим автомата. Она просто запретила себе чувствовать. Холодной, бледной тенью жила 9 месяцев. И только летом, когда с дочкой приезжала погостить к своей маме в Кропоткин, могла дышать чуть свободнее. Ее мать, видя, что дочь похожа на ходячий призрак, уговаривала Любу остаться жить у нее. «Ребенку нужен отец», — отвечала Люба и мужественно каждый год возвращалась в Москву в сентябре. Постепенно ей перестало разрешаться заходить на кухню вечером, если там находилась Тамара Петровна. Любе казалось, что она уже не чувствует укола свекрови. На самом же деле она медленно погружалась в глубокую депрессию. Сил становилось все меньше. Тепла не хватало и подавно. И не только для мужа. В какой-то момент уже и ухаживать за дочерью она начала на автомате. Когда Оле исполнилось 3, с ней стала гулять бабушка. И в эти несколько часов Люба просто ложилась на диван и лежала. Спать не могла. Просто лежала и не шевелилась. Когда дочка возвращалась, силой воли заставляла себя подниматься и функционировать. Когда Оля заканчивала 1 класс, Тамара Петровна скоропостижно скончалась. Коля, который 7 лет прожил, даже не осознавая своих амбивалентных чувств, он раздражался на мать, постоянно давя в себе гнев на ее поведение с Любой, и радовался, что можно видеть ее каждый день, иметь возможность быть рядом, сидеть один на один с ней на кухне, запил вспоминок. Сначала Люба молчала. Головой понимала, что какая бы ни была мать, ее смерть — это горе для любого человека. Думала, через 9 дней все закончится. Не закончилось. Потом она надеялась на 40 дней, но Коля продолжал пить и дальше. Взял отпуск на работе, а потом просто из него не вышел. Не смог. Люба просила, умоляла взяться за голову. Напоминала, что у него есть любимая дочь. Но, глядя на жену осоловелыми глазами, Коля не мог взять в толк. «Какая дочь? У меня мама умерла». Подошла летняя пора, и Люба с Олей, как обычно, уехали в Кропоткин. Возвращаться домой не хотелось. Ни через месяц, ни через 2, ни даже когда уже было пора ехать, начиналась школа. «Оставайся, дочка», — сказала ей мама. «Не нужна тебе эта Москва. И тут Олюшку вырастим. Бог поможет». Иногда она звонила соседке в Москву. «Как там, Коля?» «Плохо, Люба», — отвечала бдительная Мария Павловна. «Пил все лето. Потом долго его не видела. К концу осени пришел домой весь побитый. На работу не ходит. Похоже, снова пьет».